Калита, Махамагалана Сутта, Махамагалана, Удана 3.5. Так я слышал. Однажды благословенный жил в расположенной недалеко от Савадхи роще Джетты, в монастыре Анатхапиндике. Как-то преподобный Махамагалана медитировал недалеко от Татхагатты, сидя со скрещенными ногами, прямой спиной и утвержденный во внимательности, направленный на собственное тело. Увидев его и осознав значимость этого момента, господин сформулировал вдохновленное четверостишие. Утвердившись во внимательности к своему телу, защищая свои органы чувств, монах, старающийся всегда пребывать с объектом медитации, сможет на личном опыте пережить ниббану. Примечание к сутте. Защищая свои органы чувств. Глаза, нос, язык, тело, уши и ум, не реагируя умом на объекты этих чувственных дверей, сохраняя его с объектом медитации –